17. Шестая колонна. Оберт ушел колдовать со схемой к себе домой. Для работы с информационным пакетом требовалась капсула, а единственная в этой комнате была залочена на хозяина. Игорь, оставшись один, тоже решил не тратить время зря. Помочь соратнику он не мог, а вот проверить одну догадку аптекаря вполне. Скованный призрак заброшенной локации пытался связаться со своими старшими братьями, но не преуспел в этом. Пока они мило беседовали под коньячок, боярин сделал для себя вывод, что истинные просто не желали выходить на связь со своим неудачливым и, судя по резким перепадам настроения, безумным родичем. А вот с человеком заговорить могли, что опять же подтверждала статистика аптекаря. Особенно, если начать разговор не со своих проблем, а с просьбы о помощи управляющему ИСК-ИНу пограничья. Как считал скованный, у истинных должны быть каналы связи. И он не без оснований подозревал, что один из таких каналов нашел. Чат знакомств, невесть как выживший в эпоху тотального погружения человечества в виртуальность. Древность, тем не менее, пользующаяся устойчивой популярностью. Чат представлял из себя простейший текстовый редактор без функций видео или голосовых сообщений. Имел множество комнат, отдельных тематических вкладок и использовался миллионами людей, не желающих открывать свое инкогнито, бездельниками, преступниками и, как считал ЦЕК, а вместе с ним и Игорь, истинными. «Я поброжу в сети», — сообщил он Оберту, вызвав его на связь. «Не думаю, что надолго, но ты меня, если что, зови». После разговора, во время которого выяснилось, что сосед является миной с поставленным на таймер взрывателем, доверять ему Игорь перестал. Не то чтобы он раньше делал его поверенным всех своих дел, но теперь и вовсе старался держать от своих тайн на расстоянии. Он бы и поиски убежища не стал ему поручать, но, увы, сам этого сделать не мог. «У нас тут убийцы на хвосте, а ты...» — начал было тот, но боярин довольно бесцеремонно оборвал его. «Синдикат еще даже не узнал о смерти своих людей. Время у нас пока есть. Не психуй. А мне надо кое-что проверить». Оборвал связь с соседом и зашел на страницу нужного ему ресурса. Чат не требовал полного погружения в виртуальность, обладал простым интерфейсом и оставлял возможность слышать, что происходит в реальности. Лишь капсула закрыла голову человека, делая его подобием массивного шлема и создавая иллюзию приватности, перед глазами раскрылось окно общего чата, а также несколько десятков вкладок по интересам. Всплывшее сообщение уведомило пользователя, что применены настройки фильтра по геопозиционированию, и предложило их изменить. Игорь махнул рукой, убрав сервисное сообщение, выбрав вкладку «Без обязательств» и написал «Капучино для девчонок». И тут же получил десяток ответов, демонстрирующих отношение посетителей чата к этому заявлению. От вопросов «Почему это?» до ругани «Гори в аду, урод!». Было, впрочем, несколько вполне вежливых пожеланий уйти в общий чат и не мешать людям общаться. После чего про новичка быстро забыли. Кодовую фразу подсказал опять же хозяин заброшки, проанализировавший все известные ему способы связаться с призраком. На нее, пусть и не всегда, Капучино откликался, и если личность его интересовала, писал в приват, хотя мог и проигнорировать. Игорю пришлось десяток раз написать ту же фразу, прежде чем внизу экрана появился мигающий значок приглашения в приватную комнату, приняв которое, он увидел сообщение. «Что тебе? Миско. Ищу картонный стаканчик. Прошаренное миско. А зачем? Ты тот, про кого я думаю?» «Откуда я знаю, о чем ты думаешь, миско?» Игорь досадливо сморщился, как вести разговор дальше он не очень представлял. Понимал, что сейчас переписываться может, как с искомым призраком, так и с представителем Агоры, который его ищет. Но решил, что конспиратор из него все равно никакой, а поэтому решил действовать прямо. Почти. «Знаешь такую девицу, Иву? Любит скины белой гоблинши и зеленокожей древней. Живет в пограничье, у нее проблемы». Отвечать собеседник не стал. Вместо этого экран перед глазами мужчины погас, а верхняя часть капсулы, закрывавшая голову, поползла вверх. Игорь, такой команды не отдававший, обеспокоенно следил за своевольным устройством. Он догадался, что так призрак решил проявить себя, предоставив самые наглядные доказательства своей сущности. Но чего ждать от него дальше? «И что?» — бросил он в пустоту комнаты. «Что ты этим хотел сказать?» В воздухе перед лицом Игоря появилось окно. На этот раз не чата, а видеовызова. «Ответить?»